он был приговорен к 50 годам заключения. Джек Оппенхаймер был осужден пожизненно, так же, как и я. Казалось бы, всем нам троим предстоит пробыть там немалый срок. Однако прошло всего 6 лет, и уже никого из нас там нет. Джека Оппенхаймера повесили, Эд Моррелл стал главным старостой Сен-Квентина и совсем на днях был помилован и выпущен на свободу. А я здесь, в Фолсомской тюрьме, жду, когда судья Морган в положенное время назначит день, который станет моим последним днем. Дураки! Словно они могут лишить меня моего бессмертия с помощью своего неуклюжего приспособления из веревки и деревянного помоста. О нет! Еще бесчетное количество столетий я буду бродить снова и снова по этой прекрасной земле. И не бесплотным духом буду я. Я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под ермом. Глава 5. Очень тяжело и тоскливо было мне первые недели в одиночке, и часы тянулись нескончаемо долго. Ход времени отмечался сменой дня и ночи, сменой дежурных надзирателей. Днем становилось лишь чуть-чуть светлее, но и это было лучше непроглядной ночной тьмы. В одиночке день всего лишь вязкий тусклый сумрак, с трудом просачивающийся снаружи, оттуда, где ликует солнечный свет. Никогда не бывает настолько светло, чтобы можно было читать. Да, кстати сказать, и читать-то нечего. Остается только лежать и думать. А я был приговорен к пожизненному заключению, и это означало, что мне предстоит, если только я не сумею сотворить чудо, создав 35 фунтов динамита из ничего, все оставшиеся годы жизни провести в безмолвии и мраке. Постелью мне служил жидкий, набитый гнилой соломой тюфяк, брошенный на каменный пол. Укрывался я ветхим грязным одеялом. Больше в камере не было ничего, ни стола, ни стула, ничего, кроме этой тонкой соломенной подстилки и тонкого, вытертого от времени одеяла. А я привык мало спать и много думать. В одиночном заключении человек, оставленный наедине со своими мыслями, надоедает самому себе до тошноты. И тогда единственным спасением от самого себя служит сон. Годами я спал в среднем не больше 5 часов в сутки. Теперь я стал культивировать сон. Я сделал из этого науку. Я научился спать 10, затем 12, и, наконец, даже 14-15 часов в сутки. Но это был предел. И все остальное время я волей-неволей был вынужден лежать, бодрствовать и думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию. Я пускался на всяческие ухищрения, чтобы хоть чем-то заполнить часы моего бодрствования. Я без конца возводил в квадратную и в кубическую степень всевозможные числа, заставляя себя сосредоточиться, и вычислял в уме самые невероятные геометрические прогрессии. Я даже принялся было искать, шутки ради, квадратуру круга, но поймал себя на том, что начинаю верить в возможность разрешения этой неразрешимой задачи. Тогда, поняв, что это тоже грозит мне потерей рассудка, я отказался от поисков квадратуры круга. Хотя, поверьте, это было для меня большой жертвой, так как подобное умственное упражнение великолепно помогало убивать время. Закрыв глаза и концентрируя внимание, я представлял себе шахматную доску и разыгрывал сам с собой длиннейшие шахматные партии.